воцарилось молчание. Его прервал капитан Горсит. «Убей чудовище!» — приказал он ближайшему стражу. В то же время объятый пламенем страж рухнул на пол, и не страж, а стражи все одновременно были сметены и поглощены голубым смерчем. Пламя лизнуло силовой экран, отпрянуло, рванулось еще яростнее и снова отпрянуло, разгораясь еще ярче. Сквозь огненную завесу Инеш увидел, как человек отступил к дальней двери. Аппарат, считающий атомы, светился от напряжения, окутанный синими молниями. «Закрыть все выходы!» — пролаял в микрофон капитан Горсит. «Поставить охрану с лучевыми ружьями, подвести боевые ракеты ближе и расстрелять чудовище из тяжелых орудий!» Кто-то сказал. «Мысленный контроль! Какая-то система управления мыслью на расстоянии! Зачем только мы в это впутались?» Они отступали. Синее пламя полыхало до потолка, пытаясь пробиться сквозь силовой экран. Инеш в последний раз взглянул на аппарат. Должно быть, он все еще отсчитывал атомы, потому что вокруг него клубились адские синие вихри. Вместе с остальными советниками Инеш добрался до зала, где стоял Воскреситель. Здесь их укрыл второй силовой экран. С облегчением спрятались они в индивидуальные гондолы, вылетели наружу и поспешно поднялись в звездолет. Когда огромный корабль взмыл ввысь, от него отделилась атомная бомба. Огненная бездна разверзлась внизу над музеем и над всем городом. «А ведь мы так и не узнали, от чего погибла раса этих существ», — прошептал Иовал на ухо Инешу, когда раскаты взрыва замерли в отдалении. Бледно-желтое солнце поднялось над горизонтом на третье утро после взрыва бомбы. На восьмой день их пребывания на этой планете Инеш вместе с остальными спустился в новый город. Он решил воспрепятствовать любой попытке воскрешения. «Как метеоролог», — сказал он, — «я объявляю, что эта планета вполне безопасна и пригодна для генейской колонизации. Не вижу никакой необходимости еще раз подвергаться риску. Эти существа проникли в тайны своей нервной системы, и мы не можем допустить...» Его прервали. Биолог Хамар насмешливо сказал. «Если они знают так много, почему же не переселились на другую звездную систему и не спаслись?» «Полагаю», — ответил Инеш. «Они не открыли наш метод определения звезд с планетами». Он обвел хмурым взглядом круг друзей. «Мы все знаем, что это было уникальное, случайное открытие. Дело тут не в мудрости. Нам просто повезло». По выражению лиц понял, они мысленно отвергают его довод. Инеш чувствовал свое бессилие предотвратить неизбежную катастрофу. Он попытался представить себе, как эта великая раса встретила смерть. Должно быть, она наступила быстро, но не столь быстро, чтобы они не успели понять. Слишком много скелетов лежало на открытых местах, в садах великолепных домов. Видимо, мужья вышли с женами наружу, чтобы встретить гибель своего народа под открытым небом. Инеш пытался описать советникам их последний день много-много лет назад, когда эти существа спокойно смотрели в лицо смерти. Однако вызванные им зрительные образы не достигли сознания его соплеменников. Советники нетерпеливо задвигались в своих креслах за несколькими рядами защитных силовых экранов. А капитан Горсит спросил. «Объясните, Инеш, что именно вызвало у вас такую эмоциональную реакцию?» Вопрос заставил Инеша замолкнуть. Он не думал, что это была эмоция. Он не отдавал себе отчета в природе наваждения. Так незаметно оно им овладело. И только теперь он вдруг понял. «Что именно?» Медленно проговорил он. «Знаю. Это был третий воскрешенный. Я видел его сквозь завесу энергетического пламени. Он стоял там, у задней двери, и смотрел на нас, пока мы не обратились в бегство. Смотрел с любопытством. Его мужество, спокойствие, ловкость, с которой он нас одурачил — в этом все дело!» «И все это привело его к гибели!» — сказал Хамар. Все захохотали. «Послушайте, Инеш!» — добродушно обратился к нему Мейерд, помощник капитана. «Не станете же вы утверждать, что эти существа храбрее нас с вами? Или что даже теперь, приняв все меры предосторожности, нам всем следует опасаться одного воскрешенного нами чудовища?» Инеш промолчал. Он чувствовал себя как-то неуютно. Открытие, что у него могут быть эмоции, совершенно его убило. К тому же не хотелось выглядеть упрямцем. Тем не менее, он сделал последнюю попытку. «Я хотел бы сказать только одно», — сердито проворчал он. «Стремление выяснить, что случилось с погибшей расой, не кажется мне таким уж оправданным. Это вовсе не обязательно». Капитан Горсит кивнул биологу. «Приступайте к оживлению!» — приказал он. И, обращаясь к Инешу, проговорил.

На нем теперь были сандалии и свободная развивающаяся туника из какой-то ослепительно сверкающей материи. Он лениво посмотрел на них и не сказал ни слова. Переговоры начал капитан Горсит. Инеш только диву давался, слушая, что он говорит механическому переводчику. Командир звездолета был предельно откровенен, так решили заранее. Он подчеркнул, что генейцы не собираются оживлять других мертвецов этой планеты. Подобный альтруизм был бы противоестественным, ибо все возрастающие орды генейцев постоянно нуждались в новых мирах. И каждое новое возрастание населения выдвигало одну и ту же проблему, которую можно решить одним только путем. Но в данном случае колонисты добровольно обязуются не посягать на права единственного уцелевшего обитателя планеты. В этом месте человек прервал капитана Горсида. В чем же цель этой бесконечной экспансии? Казалось, он был искренне заинтересован. Предположим, вы заселите все планеты нашей галактики, а что дальше? Капитан Горсит обменялся взглядом с Йоалом, затем с Инешем и Виидом в полном недоумении. Инеш отрицательно покачал туловище из стороны в сторону. Он почувствовал жалость к этому созданию. Человек не понимал и, наверное, не способен понять. Старая история, две расы, жизнеспособная и угасающая, держались противоположных точек зрения. Одна стремилась к звездам, а другая склонялась перед неотвратимостью судьбы. «Почему бы вам не установить контроль над своими инкубаторами?» — настаивал человек. «И вызвать падение правительства!» — сиронизировал Иоал. Он проговорил это снисходительно, и Инеш увидел, как все остальные тоже улыбаются наивности человека. Он почувствовал, как расширяется интеллектуальная пропасть между ними. Это существо не понимало природы жизненных сил, управляющих миром. «Хорошо», — снова заговорил человек. «Если вы не способны ограничить свое размножение, это сделаем за вас мы». Наступило молчание. Генейцы начали костенеть от ярости. Инеш чувствовал это сам и видел те же признаки у других. Его взгляд переходил с лица на лицо и возвращался к двуногому созданию, по-прежнему стоявшему в дверях. Уже не в первый раз Инеш подумал, что их противник выглядит совершенно беззащитным. «Сейчас», — подумал он, — «я могу обхватить его щупальцами и раздавить!» Умственный контроль над внутриядерными процессами и гравитационными полями. Сочетается ли он со способностью отражать чисто механическое, макроскопическое нападение? Инеш думал, что сочетается. Сила, проявления которой они видели 2 часа назад, конечно, должна была иметь какие-то пределы. Но они не знали этих пределов. Но все это теперь не имело значения, сильные они или слабые, неважно, роковые слова были произнесены. «Если вы не способны ограничить, это сделаем мы за вас!» Эти слова еще звучали в ушах у Инеша, и чем глубже их смысл проникал в его сознание, тем менее изолированным и отчужденным чувствовал он себя. До сих пор он считал себя зрителем и только. Даже протестуя против дальнейших воскрешений, Инеш действовал как незаинтересованное лицо, наблюдающее за драмой со стороны, но не участвующее в ней. Только сейчас он с предельной ясностью понял, почему он всегда уступал и в конечном счете соглашался с другими. Возвращаясь в прошлое, к самым отдаленным дням, теперь он видел, что никогда по-настоящему не считал себя участником захвата новых планет и уничтожения чуждых рас. Он просто присутствовал при сём. Размышлял, рассуждал о жизни, не имевшей для него значения. Теперь это понятие конкретизировалось. Он больше не мог, не хотел противиться могучей волне страстей, захлестнувшей его. Сейчас он мыслил и чувствовал заодно с необъятной массой генейцев. Все силы и все желания расы бушевали в его крови. «Слушай, двуногий!» — прорычал он. «Если ты надеешься оживить свое мертвое племя, оставь эту надежду!» Человек посмотрел на него, но промолчал. «Если бы ты мог нас всех уничтожить, — продолжал Инеш, — то давно бы это уже сделал. Но все дело в том, что сил у тебя недостаточно. Наш корабль построен так, что на нем невозможна никакая цепная реакция. Любой частице потенциально активной материи противостоит пассивная античастица, не допускающая образования критических масс. Ты можешь взорвать наши двигатели. Но эти взрывы останутся тоже изолированными, а их энергия обратится на то, для чего двигатели предназначены, превратится в движение!» Инеш почувствовал прикосновение Иоала. «Осторожней!» — шепнул историк. «В запальчивости ты можешь выболтать один из наших секретов!» Инеш стряхнул его щупальца и сердито огрызнулся. «Не будь наивным!» —